Поколение писателя — люди, рожденные во время войны и сразу после нее, еще прибегало к сравнению с литературными героями. Они могли упомянуть персонаж Хемингуэя или самого Хема. Поколение Машки в своем большинстве сравнивало с героями, действительно увиденными. И не в своем театре воображения, не в лаборатории мозга, когда прочитанное метаморфизировалось в реальное, почти ощутимое. Нет, с увиденным в кино. Героев книг последних 25 лет не помнили. А если и да, то не по книгам, а по фильмам, сделанным с книг. Какие-то головастые рокеры пели заповеди самураев, наплевав на предупреждение Ямамоты, что книга эта не для всех, и выхватив из нее, разумеется, самое-самое. Жизнь дана один раз, и прожить ее, делая не то, что хочешь, последнее дело. Ха-ха. All right. Кто из подростков, балдеющий на «Конан Варвар», знал, что режиссер был поклонник Ницше и Эволы, что фильм напичкан символикой Средневековья и мифологией, в свою очередь питавшей тот же фашизм, до 6 миллионов. Подростки глядели на Шварценеггера. Он был героем, как и Сталлоне. Половину 80-х воскрешали Джеймса Дина. Видимо, внешне он таки подходил времени. В чужом большом пальто, в чужом, действительно, городе, подстриженный под постпанка, идущий под дождем, эта фотография повторялась миллионным вариантом в Париже, на улицах. Удивительно только, что все его персонажи в фильмах плакали, просили, умоляли, стоя на коленях, чтобы их взяли, приняли бы в игру. Поэтому, видимо, лозунги лицеистов и были «даешь профессуру» и «даешь деньги на образование». Под конец 80-х воскресили Джима Моррисона. Этот, наоборот, посылал всех нахуй. Подражать ему никто не собирался. Самоуничтожаться никто уже не хотел. Все хотели выжить. И жить хорошо. Отсюда даешь профессию. Время распределения мест под солнцем пришлось на его слова «это конец, мой друг». Но воспринимались они, видимо, как конец обещаниям и начало распределения. СССР сел на своего любимого конька — пьянство. Оно прославлялось и пелось. В кино — «Маленькая Вера», «Такси Блюз», «Исповедь наркомана», группами «Звуки Му», «ДК». Ванесса Паради хорошо выучила английский, произнося слова почти без акцента, слова Лурида. Нина Хаген после буддизма стала профессиональной певицей. Подростки меньше увлекались ею. Они хотели быть человеками-амфибиями и миллионами смотрели «Гранд Блю» без сона. Сказочка эта подтверждала необходимость мечты, идеала, веры и так далее, мифа. Воскрешение героев и даже их песен подтверждало несостоятельность сегодняшней эпохи, в свою очередь. Эпохи округлой, как шар. Все было приглажено, углы отсутствовали. Музыка маскировалась. Почему-то, прямо сказать, африканская музыка, музыка негритянская, было нельзя. Надо было говорить «world music». Мировой музыкой глушилось все остальное. Ансамбли песен и плясок мировой музыки выступали по радио и теле на всех концертных площадках мира и доказывали, что им не дают места, что их зажимают и не пущают. Если, звоня по объявлению о сдаче квартиры, ваш тунисский акцент лишал вас возможности снять эту самую квартиру, в музыке — наоборот. Именно с тунисским вы имели шанс. Надо было быть алжирцем или марокканцем, из племени Зулу или Мяу-Вяу. Надо было говорить, что все мы братья и такие же, как вы, французы. Эгалитаризм приближался к тупику, из которого не светил обещанный свет всеобщего счастья. Но Тина Тёрнер в свои 50 доказывала, что черный человек отличен от белого. Ее полтинника не было видно, в то время как Карант Санктур Гейшпати — да, и еще как. Машку хоть и сравнивали с черной певицей, она, глядя на себя в зеркало бразильского ПД, видела, что не очень-то похожа на нее. Вот она надела свой белый электрический парик, вокруг шеи обмотала лисицу без хвоста. Когда русская женщина была счастлива, ее лицо становилось жутко наглым, с горящими нахальными глазищами, с летающими над скулами ресницами, с красными в пол лица губами. «С тех пор, как ты запела Марсельезу, ты стала очень хорошо выглядеть», заметил музыкант Лёша в Разине. Машке было стыдно за свою счастливую рожу и счастливые ноги, сбегающие вниз, к воротам, открывать их Марселю. Но она, в отличие от музыки, не могла замаскироваться. И француз тоже нет. Он сидел и сидел у Машки. Он ждал ее на лестнице и смешно произносил русское ласкательное «Машенька» без мягкого знака. Он ждал ее с котом после кабаре. Она приходила и, тихонько открывая дверь, видела на своей подушке курчавую голову француза и рядом своего полосатого тигрёнка-котёнка. И оба они просыпались и улыбались Маше. И никто не требовал, чтобы она тушила свет и немедленно ложилась спать. Бесполезно было бы напоминать ей сейчас, что и писатель в первое время ждал ее после кабаре, что он даже готовил ей что-нибудь покушать. Салат с крабами, например. От нечего делать, когда читать больше не хотелось. Писатель мог замесить тесто для блинчиков артистки. Или он зашивал ее кружевную вставку на кожаном платьице. Или он стирал и ее тешётки, между прочим, тоже. Это длилось очень недолго. Воскликнула бы сейчас Машка. Увидев, что я все умею сама, что я не беспомощное существо, да и избавляясь уже от образа ёбаного ангела, врагини, которой он стирал трусики, писатель стал безразлично заваливаться спать. И утром менторским тоном говорил, что я поздно пришла, что я пришла пьяной, что я долго с кем-то сидела в машине. Он проверял мои брюки и трусы, ничего не соображая в женской анатомии. Описав кучу пист, он не знал, как они устроены, закричала бы злобная Машка. Он еще пожалеет, он еще побегает, добавила бы она, взглянув на влюбленного в нее француза, читающего ей смешные брачные объявления в бесплатной газетке, забыв, что и писатель ей тоже читал. Среди объявлений середины 80-х годов стали все чаще повторяться требования сертификата о серонегативности. «Вот, Марсель, а мы не потребовали друг у друга сертификатов. Ты должен был не на стаканчик меня пригласить, а спросить первым делом, а вы прошли тест, мадемуазель? Ты не боишься СПИДа?» «Ба, что можно сделать? Тон пи. И потом, я ни с кем, кроме тебя, не сплю? А раньше? Ну так что раньше? Отказаться с тобой спать? Вообще, я теперь даже не понимаю, как это я раньше не спал с тобой. Как я мог? Болван. А у тебя нет СПИДа, мне кажется. Ты не колешься, да и никогда не кололась. Откуда ты можешь знать?» — обиделась никогда не коловшаяся из-за боязни уколов Машка. «А ты? Ты-то уж небось кололся, Марселик. О, ты все попробовал. И наверняка ты был временным ПД. Ты спал с мужчинами ведь, а?» «Я кололся давно, но я соблюдал, так сказать, гигиену. Ха! И с мужчинами я спал давно. Ты, между прочим, сидишь на диванчике ПД». Марсель, обладая чувством народного юмора, поёрзал на диване, издав блаженствующий вопль. «А, анкор, анкор». «Когда мне было 15 лет, мой милый дядя меня совратил. Ну, там потом что-то было, но так. Я не для этого. Мне не интересно мужчинами заниматься. Мне интересно с женщиной, с тобой». Ох, действительно, можно сказать, что ему очень было интересно заниматься Машкой. Он очень много времени посвящал занятию русским зверем. А в 15 лет он, видимо, был очень соблазнительным мальчиком. У него были длинные конечности, удлиненные мышцы, маленькие круглые попки-дыньки, на шее торчало адамово яблоко, волосы почти белые вились спутанно. Было лето, и от жары он сглатывал слюну, яблоко исчезало и вновь появлялось. Он обливался водой из ведра, водой, нагретой на солнце, а его дядя, сидящий на лестнице у сарайчика, сам сглатывал слюну, глядя на племянника, с курчавых волос которого бежали капли, сверкая на солнце. Перехватив взгляд дядюшки, Марсель смеялся и плескал на него водой. И они носились друг за другом и боролись потом. И вообще, это был 69-й год, и все курили траву, пели Хари Кришну и занимались любовью, где и с кем попало. И Марсель был из многодетной семьи, где не было времени следить за всеми, потому что отец, конечно, ушел, и все следили сами за собой, как умели. И Марсель поэтому все умел. И колоться, и курить, и спать с мужчинами, и чинить электричество, и готовить еду. И он все починил в Машкиной квартире. Помимо гашиша приносил паяльник. А писатель приходил и спрашивал, можно сесть. И Машке было обидно. Это значило, что он отчужден уже, стал уже чужим. Даже Фабине спрашивала. Сама лезла в холодильник достать попить. А писатель отделился. «Сэм патетике, бой», — сказала Фифи о Марселе, и Машка хохотала. Марсель был похож иногда на убийцу, особенно не выспавшийся. Можно было подумать, что он скрывается от полиции, и вот такие физиономии печатают на листках «Wanted». А там, где он отсиживается, нет еды и много гашиша. Курение было пережитком 60-х, и Марсель, и Фифи были младшими братьями шестидесятников. Они были такими кул, неторопливо скручивающими джойнты, неторопливо пьющими пиво, неторопливо разговаривающими. И еще они тихо как бы посмеивались над всем. Незлобно, но колко отпускали шуточки. Потому что они как бы знали уже. Хоть и были младшими братьями тех, кто действительно участвовал в манифестациях, а они только булыжнички, что полегче подавали, система сильнее. Они как мудрые мальчики-старички. Насмешливо на все поглядывали. Особенно на старших братьев и сестер, видя, кем они стали, как они ловко переодели костюмы. Они сами не то чтобы смирились, но насмехались. Пришел Фифи, сонная тетеря, как называла его Машка. Заторможенность 60-х Машку злила не только потому, что она была врожденно темпераментной, но еще из-за ее приобретенного в эмиграции сознания. Надо успеть больше, чем местные. Потому что надо было успеть узнать и все то, что эти заторможенные всасывали из Биборн. Машке нравилось, что она, русская девушка, вместе с этими двумя французами, молодыми остряками, что оба они высокого роста, и что они не говорят ей «Маша, не кури», «Маша, не пей», «Маша, собирайся на работу», «Почему ты не на работе, Машка?» Напротив, вместо работы она собиралась с ними на рок-концерт. Там должен был играть Филипп номер два. «Предатель», как говорила Машка, потому что он аккомпанировал в группе у другого певца из мировой музыки. Вот они столпились перед кривым зеркалом, оценивая себя, заглядывая через плечо друг друга. Хорошо они выглядели, надо сказать. Слава богу, не в нафнафах. Видеть взрослых дядь 40 с лишним лет в нафнафах, они же и так похожи на поросят, достаточно пройтись по Рю де Тюрен и взглянуть на всех этих грёсист. Машке было невыносимо. Футболку без надписей было невозможно купить. Дяди-поросята назначали за вас. В этом сезоне вы будете нафнафом, а в следующем — большим злым луком. Объяснить это дяде-гроссист советскому, новому русскому бизнесмену, было невозможно. Они шли к Ле-Алю. И Машка с грустью заметила, что писатель был бы лишним в их компании. Писатель хотел ходить незаметным на улицах. Эти же трое только все и делали, чтобы обратить на себя внимание, играя на публику, отпуская шуточки о прохожих, знаках уличного движения, проезжающих авто, рекламах и вывесках. Такие типы были в любой стране. Общественные люди. В СССР обычно поддатые. Здесь все и всегда выпивали, не считая это криминальным или болезненным. Взрослые — бутыль в день. На ланч, на 5 o'clock, на обед. Они оставили позади ворота, которыми во времена Франсуа Вион обозначалась граница города, и приближались к одному из трех мест, где в городе 15 века горел фонарь, к фонтану невинных, бывшему кладбищу. Иногда Машку охватывал ужас, мешавшийся с восторгом. Все это существовало 5 веков назад. И я иду здесь теперь, где ходили они. И тот же Вион, и наверняка какая-нибудь Анжелика здесь шла как раз от Двора чудес. И Д'Артаньян со своей кобылой потом был, и Эсмеральда с козочкой. А я учила ее монолог в городе, построенном Петром Великим. «О, мое милое дитя!» Что-то в этом роде. Я жила, где король держал в 12 веке зверинец. И потом у Аполлинера были стихи о Маре. Я, как Аполлинер, люблю шоколадные эклеры. А там, где живет писатель, веселились знаменитые либертины времен маркиза де Сада. И я иду по Парижу и говорю по-французски. «Ах, куки!» Казалось, что Фифи сейчас упадет в обморок. Тон, интонация, с которой было произнесено это имя, потому что это было имя кого-то, кто очень нравился, а не американского печенья, заставили Машку приоткрыть даже рот. Фифи из розового превратился в бледнеющего. Ах, эти юноши, они все попробовали спать и любить себе подобных. «Расскажи-ка нам про Куки. Какое имя? Он толстенький, сдобненький, как американская Куки». «Куки», — произнес мечтательно Фифи, но тут же сменил интонацию. «Куки — это мерзкий бой. Он отравил мою жизнь. Сколько я из-за него пережил. Мне даже стало плохо на секунду, когда я его увидел и вспомнил все мои несчастья. Ох, Куки, он был сумасшедшим. Жуткий джанки, алкаш, вор, лгун, класснейший музыкант и нежный бой, мерзкий грубиян. Все это Куки». «Какой разнообразно талантливый». «Бедный Фифи, любовь зла, полюбишь и печенье», — скаламбурила русская девушка. «Ква?» Оба француза еще не научились говорить по-русски. Концерт проходил где-то в пригороде. Надо было ехать на РЭР. Уже по дороге к залу, помещавшемуся в каком-то местном ДК, может, даже коммунистов, было видно, что за народ собирается на слушание World Music. Шли родственники и друзья, мамаша певца с белым любовником, музыканты из других групп мировой музыки, которых еще не пущали и зажимали, бесплатная публика, вели какого-то дядю из компании дисков, под руки, чтобы не убежал. Они, конечно, прошли бесплатно. В небольшом кинозале потушили свет, и музыканты в темноте пробрались на сцену по проходам сбоку, потому что кулис на сцене не было. Потом было слышно, как барабанщик РВ отсчитал «Дум, дум, дум, дум, дум», и понеслось. Свет врубили, и музыка громом огрела по головам. Машка с Марселем оказались прямо у усилителя. Прожектор уже освещал бегущего по проходу негритоса в алом комбинезоне из атласа. Машка засмеялась тихонечко. Он был похож на негритоса из бродвейского мюзикла. «Зачем он надел этот цирковой комбинезон?» — с ужасом думала она. Певец уже начал исполнять акробатические этюды на авансцене. Он сделал несколько шпагатов, приседаний, что-то вроде стойки на руках, потом какие-то боксирующие движения. Из «Брейк», видимо, исполняемого в Нью-Йорке еще в 82-м году, потом он, наконец, схватился за стойку микро двумя руками, скрыть дрожь в руках, и начал петь. Филипп номер два полустоял, видимо, на согнутых ногах, за пьяно, мотая головой с хвостом. Поддерживая певца на припевах вторым голосом, РВ бил палочкой, так, будто пиздил кого-то, поджав губы, слегка щурясь от своих же ударов, которые наносил сухо, с оттяжкой. Он классно играл, и певец его не заслуживал. Певец был уже весь в поту. Может, и из-за прожектора, направленного прямо ему в морду. Он, казалось, не поспевает за музыкой, за ритмом, и барабанщик будто сдерживает себя. Этот барабанщик должен был бы аккомпанировать Машке. Но он не будет, скажет только «Мы будем работать вместе». «Я слышал, как ты поешь. Класс!» А сам уйдет к Патти. И Мишель, басист, уйдет. И его маленький брат в большущей кепке. Все они будут у Патти. Ну да, у нее будет продюсер. Уже с 66-го года. А у Машки планы и идеи. И то всего несколько лет, как появились. Определились. Машке было нервно на этом концерте. Может, потому что она сама хотела бы выступать. И в то же время она с брезгливостью смотрела на этот зал, да и на публику. Хотела бы она петь для нее. Но разве она хотела петь для разинских клиентов? Все дело было в том, что петь. Если то, что нравится, в чем уверен, то и публика не важна. Тем более, что и не видишь ее со сцены, ослепленной прожекторами. А вот когда не уверен в том, что поешь, тогда ищешь у публики поддержки. Вглядываешься в нее, ну... «Как я, а?» Здешняя публика была тихой, неинтересной. Машка была самой интересной, и ей хотелось кричать, принимать участие. А Фифи ее успокаивал. «Ты его сбиваешь. Он забудет слова», — смеялся он. «Да какие там у него слова? Я ни одного не поняла. Зачем он поет с таким жутким акцентом по-английски? Пел бы на своем языке. Все равно ничего не понять. А ему было бы легче». И музыка его заглушает. И ты в миксинге сделал так, что я за музыкой. Это певцы, как он, должны быть за музыкой, а не такие, как я. Эта музыка должна бежать за мной. Но такого не могло быть, потому что Credit — это была группа, и все должны были быть на одном уровне. Вот если бы Машка была солистом с аккомпанирующей ей группой... Они стояли в прожекторской будке. Там было полно музыкантов, знающих Машку по записям. Кто-то пил пиво, кто-то курил. Всего было мало, конечно, на всех. Марсель с восторгом смотрел на свою русскую девушку в белой электрическом парике, с лисой на шее, в блестящей маечке, машущую тонкими руками, дующую пиво из пузатой бутылочки, затягивающуюся петардой. Она была полна энергии, и ей тоже хотелось что-то делать. Сейчас же как-то отличиться. Филипп номер два пришел целоваться, и Машка шепнула ему «Тетр». Она все думала, где же этот певец в атласном комбинезоне нашел место для репетиций? Потому что даже если ей и не очень нравилось, что он поет, как, все ведь надо было отрепетировать, подготовить. Второе отделение она была более спокойна, зная уже, что ничего не произойдет. Зачем этот певец? Что нового, оригинального вносит он? Ноль. Ничего. Может, и правильно поэтому публика себя ведет. Тихо. Он не возбуждает. Стоит на сцене. Пот катится по вискам. Вон под мышками, как мокро, бедняга. Миллионный вариант дежавю. С другой стороны, эта же публика наверняка бесновалась бы, если бы на его месте был Гальдман, Бюэль, Сушон. Все евреи. Как странно. Пишущих тексты и музыку евреев всегда было больше, но теперь они же и исполнители. И за текст, и за музыку, и за исполнение теперь они получают денежки. Какой богатенькой я могла бы быть. «Я бы предпочел, чтобы ты выступала», — сказал Марсель после концерта. Машке было приятно, но и неловко. Певица без пения, как актриса без театра, как мясник без мяса. Было поздно, и ехать в город на поезде не хотелось. Фифи куда-то исчез. Двое парней с концерта направлялись к машине. Марсель свистнул им и попросил тех подвезти их в Париж. Они с радостью согласились. Видели Машку в окружении музыкантов. Она села на заднее сиденье, будто спрятавшись от ночного пригорода. Как было здесь неуютно. Как не хотелось здесь быть. Пустыри... Дома, похожие друг на друга, как детские кубики, только не радующие, как в детстве. Кусты, в которых могут изнасиловать, от нечего делать. Бесконечная дорога, ведущая еще дальше от города, вглубь пригорода, где совсем невозможно. Все не могут быть в городе. Поэтому им, пригородным, и говорили, что и вы тоже имеете те же шансы. Врали им. Чтобы они тихо сидели. Не громили, чтобы. Ждали бы своего шанса, который не приходил. А когда приходил, то к одному из сотни. И остальные 99 оставались в пригороде, в одинаковых домах, в кустах, изнасилованными или насилующими, в кодеке, кассиршей за 4500 в месяц. Жуть это была. «Вы живете в Париже?» «Да, конечно!» — закричала Машка, и все понимающие засмеялись и быстро-быстро поехали в город, где можно было жить. Пока еще. Они вышли на углу Рамбото и Себастополя. У Кантины Мелоди. Дурацкая столовка под землей, гигантская и всегда полупустая. «Как твоя подружка, Марсель, ревнует Ан-Мари?» Эта Ан-Мари, видимо, была давнишней любовницей Марселя. Может, даже была замешана в делах, за которые Марсель и сел. Он жил у нее в доме в пригороде, выйдя из тюрьмы. Видимо, ему некуда было идти после тюрьмы. С печатью из тюрьмы. Он объявил ей после того, как выспался с Машкой, что влюбился, что у него есть девушка, что он до чертиков влюблен. Ему дали отдельную комнату с кроватью. Над ним смеялись. «Твоя русская тебе звонит?» Вообще же, звонить туда после 10 вечера было нельзя. Потому что алжирец, муж сестры Ан-Мари, вставал в 5 утра на работу. Машке этот дом представлялся общежитием. «Марсель спит! Мы все спим!» Орали ей в телефонную трубку. И Машка чуть не плакала. Она иногда выбегала в перерыве из Разина, потому что телефон-автомат был сломан. И она стояла в будке на Елисейских и тоже тогда кричала: «Дайте мне Марселя! Вы что, с ума сошли?» «Еще только 10 часов, полно людей на улице!» И Ан-Мари кричала: «Это на вашей блядской улице полно людей, а у нас ночь, мы спим, все!» И рано утром на следующий день Марсель приезжал. Садился на диванчик и читал Либе. А Машка пила кофе, просыпаясь. А писатель писал 49-й рассказ. Сумасшедшая какая-то мамаша, без зуба, похожая на Риту Мицуко, провезла мальчика в коляске. У него сиреневый глаз, подбит. Увидев меня за стеклом кафе, мальчик издал тарзаний вопль. Рита Мицуко дала ему по голове. А писатель читал мне лекцию по телефону. «Посмотри на свою жизнь. У тебя нет телефона, нет никогда денег, не хватает, нет друзей, не появилось новых. Каждый день ты поешь. Похоже, ты на убоище. Ты спишь полдня. Ты завязла в кабаке, ты не пишешь. И что-то про моего кота, что, мол, даже кот у меня есть, настолько я деградировала». Я бросила трубку и заплакала. Сижу и думаю, прав он или нет. Певица сидела в кафе у метро Реомюр-Себастополь, напротив Монопри. Будь он ей безразличен, она бы не стала перечислять все, что он наговорил ей, записывать на страничках из дневника. Да она бы давно уже перестала знаться с ним и звонить бы ему перестала. Обзаведясь любящим ее, ждущим ее французом, ведь ей это надо было — быть в центре внимания жизни мужчины. Да, но какого? Мария была, видимо, настоящим женским животным. И задача женщины Марии заключалась в том, чтобы раскрутить того, кто не хочет быть дураком? Машка только по книжке знала, что он способен на порывы. А в жизни с ним она видела его занудным, долбящим, как капля камень, выживающим каждый день. Даже период их знакомства не был взрывом влюбленности. Машка вспомнила, как изо дня в день сидела с ним, не совсем понимая, зачем. Ну, познакомилась она с известным русским писателем. Ну, выспалась с ним. А дальше что? Почему она прилипла к нему? У них даже не было coup de foudre. Они как два животных. Принюхивались, притирались друг к другу, потому что не было других животных, с которыми бы они могли. Так, наверное. Наверное, и писатель в тот период жизни подумал интуитивно, животностью своей, что эта вот волчица Маша подходит мне, волку. Они действительно были как одинокие волки. А хотелось, надо было, иметь кого-то своего. Нельзя жить одному. И они жили, жили, и никто не побеждал. Но писатель не понял. Он на следующий день, расставшись, сказал, что с него будто тонну груза сняли. А не «Мария, вернись». А Марии это было надо, и ничего другого. Чтобы ее хотели вернуть. И вот теперь у Машки был любовник, который забирал ее у писателя. Пусть тот еще и не знал, и не чувствовал. И Маша не знала, хочет она быть забранной у писателя или нет. Может, и хорошо, что так вот все получается. Может, это не для того, чтобы вернуть писателя, а чтобы самой начать другую жизнь с французом. Мы будем грабить банки, уедем куда-нибудь. Почему я должна жить с русским, пусть и интернациональным, писателем? Я сама интернациональная. Я живое воплощение объединенной Европы. Я родилась в СССР, воспитывалась в Америке и живу в Париже. Следующая станция — Берлин. Как там у Коэна? «First we'll take Manhattan, then we'll take Berlin», писала Машка резким почерком, с кучей восклицательных знаков, как всегда, когда была решительно зла. Она посмотрела на себя в зеркало прямо напротив своего столика, за которым всегда садилась в это кафе. У нее была припухшая физиономия, особенно веки. Ее великолепные веки Греты Гарбо теперь были авангардноровскими, тем не менее. Под скулами не было впадин, провалившихся будто из-за отсутствия задних зубов, как у девочек-дистрофиков-манекенщиц. Она не была толстой, но и на девочку лос-анджелесского периода больше не походила. Она почувствовала рукой, на которую опиралась, свою грудь. Она тоже стала у нее больше. Вино на Машку действовало не иссушающе, а наполняющее. Она подкрасила губы и подумала, что если бы была убоищем, как называл ее писатель, то Марсель не стоял бы каждый вечер у двери в ванну, И не смотрел бы во все глаза, как она красит свои глаза, губы, как она завивает рыже-желто-красные свои волосы, которые стали очень длинными. Он бы не аплодировал ей, когда она вдруг, достав кучи тканей, демонстрировала ему всевозможные варианты их использования. В черных ажурных колготках, на каблуках, она обматывала вокруг себя эти ткани, и Марсель ей подавал их и сам заворачивал вокруг Машкиных бедер и грудей скользящую льющуюся ткань. А писатель уже это делал с врагиней. Я опоздала. Он уже пережил в жизни период восторга и охуения. Он уже другой. И восторгаться он больше не хочет. Да и не может, наверное. Он все убил в себе. Все чувства. Зачем же мне этот дубина и солдафон? И все относительно. Что значит «у меня нет друзей»? Их не было отчасти из-за него. Я себя для него берегла. В кабаке друзья могут быть только ёбари, поэтому у меня их и не было. Он даже не понял, что все мои знакомые для меня ничего не значили. Стоило ему свистнуть, и я бежала к нему, всех бросая. Да, я хотела с ним в Африку, а он? Хочешь, едешь. Он не способен ни на какие чувства. Пусть он и живет со своей пиш-машинкой и своим куриным супом, мерзким как клей. Ничто не интересует его, кроме своего писательства. С ним даже не о чем говорить. «Я уже об этом написал», — отвечает он. «Я богаче его. Я могу писать, а вечером идти и петь. И мне кричат «Браво!» Я тоже умею шить. И варить куриный суп куда вкуснее его. Я тоже жила в Америке. Мудак. Он носится со своей биографией, как с произведением искусства. Неподражаемым. Но я тоже неподражаема. Я не мещанка, как его лысая пизда Анеле, с ее бабушкиными чипцами и мудацкими стихами, сидящая перед зеркалом и описывающая свой мейкап. Бабушка Анеле. Она из прошлого века, расчетливая и лживая. А он мудак, раз не понял меня, кто я. Все. Я даю себе слово больше не думать о нем. Он больше не интересует меня. Он ничем не может меня удивить. Я все знаю. Его напечатают там-то, фото опубликуют сям-то, на интервью пригласят туда-то, и он будет говорить на своем французско-грузинском, путая рот, и мне это неинтересно. Все. Машка поставила последний восклицательный знак, сунула листы в сумку и допила пиво.